Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Элисон Кокран. Очарован наповал. Посвящается Хезер, Мередит и Мишель. Потому что всем известно, нет ничего лучше женской дружбы. Перевод с английского Ирины Бадьяровой. Читает Игорь Богданов. Первый вечер съемок. Пасадена, штат Калифорния. 5 июня 2021 года. Суббота. 20 участниц. 64 дня до финала. Дев. Дев Дешпанде точно знает, когда поверил в долго и счастливо. Десятилетний он по-турецки сидит в гостиной перед телевизором и завороженно смотрит «Долго и счастливо». Это телешоу похоже на сказки, которые он читает перед сном, накрывшись одеялом с персонажами из «Звездных войн», хотя родители уже давно велели ему погасить свет. Сказки о рыцарях, замках и волшебных поцелуях. Это телешоу похоже на фильмы, которые он смотрит со своей няней Марисой. В них истории о корсетах, красавцах с надменными лицами и танцах в тишине, которые красноречивее любых слов. От таких историй Деву кажется, что сердце у него слишком большое, а тело слишком маленькое. Но «Долго и счастливо» лучше этих историй тем, что оно настоящее. Ведь это реалити-шоу. На экране красивый блондин протягивает украшенную драгоценностями тиару девушке в розовом платье. «Желаешь стать моей принцессой?» Фоновая музыка нарастает, по щеке у девушки катится одинокая слеза. «Да, да!» Она зажимает рот ладонями, и блондин увенчивает ее золотые волосы золотой короной. Золотая пара целуется, сливаясь в объятиях. Дева завораживает этот мир запряженных лошадьми карет, вечерних платьев и широких романтических жестов. Мир зарубежных вояжей и поцелуев у кирпичных стен на фоне сверкающих вдали салютов. Мир, в котором долго и счастливо гарантировано. Дев смотрит и представляет себя золотоволосой девушкой, которую прекрасный принц кружит в вальсе по бальному залу. «Выключи эту устаревшую патриархальную ерунду!» — рявкает вернувшаяся домой мать. Под мышками она держит большие пакеты с продуктами. Но Дев не выключил ту устаревшую патриархальную ерунду. По сути, он сделал наоборот. Он стал ее частью. «У меня тост!» — объявляет Дев, разливая шампанское по фужерам, которые ему с готовностью протягивают со всех сторон. За начало любовного квеста. Деву 28. В первый вечер съемок нового сезона «Долго и счастливо» он сидит на заднем сиденье лимузина с 5 пьяными девушками. Среди них бывшая королева красоты, тревел-блогер, студентка медицинского вуза, программистка и Лорен. Все умницы-красавицы. Все заливают мандраж изрядным количеством лимузинного шампанского. Когда машина подъезжает к воротам замка, все радостно поднимают фужеры. Дев отпивает обязательный глоток, мечтая о напитке покрепче. Так хочется притупить боль, терзающую сегодня его слишком большое сердце. Следующие 9 недель он будет приучать этих конкурсанток к камерам, направлять их в групповых квестах и церемониях коронации, помогать им создавать свои волшебные истории любви. Если все сделать правильно, через 9 недель одна из девушек получит финальную тиару, брачное предложение, желанное долго и счастливо. И Дев, возможно, забудет, что в его собственной жизни долго и счастливо, вероятно, никогда не наступит. Дев растягивает губы в сладчайшей продюсерской улыбке. «Ну, девушки, еще чуть-чуть, и перед вами предстанет прекрасный принц». Лимузин наполняется радостными воплями, Дэв ждет, когда они стихнут. «Сейчас я свяжусь с нашим сценаристом и сразу вернусь к вам». По условному сигналу помощник продюсера открывает дверцу лимузина. Дэв выходит из салона. «Привет, малыш», — снисходительно говорит Джулс. «Как дела?» Дэв вешает через плечо сумку наставника. «Хорош опекать меня». Джулс уже развернулась и теперь проворно шагает к замку, расположенному на вершине холма. «Раз в опеке не нуждаешься, то и в этом, наверное, тоже». Она вытаскивает из подмышки упаковку мятного печенья Орео. «Ну, для борьбы с твоей разъедающей душу депрессией». «Разъедающей душу?» «Сильно сказано. Предпочитаю думать, что моя депрессия так, баловство». «А сколько раз за последние 24 часа ты рыдал, слушая одну и ту же песню Лиланда Барлоу о расставании?» «Ну, тут ты в точку попала». Джулс прямо на ходу впечатывает упаковку Орео Деву в грудь, потом бросает на него косой взгляд, словно выискивая следы эпичного трехчасовой давности плача в душе, потом второй его серии в лифте отеля по пути в банкетный зал за конкурсантками. Джулс осматривает его одежду, стандартную для первого вечера съемок: шорты карго с глубокими карманами, футболку черную, чтобы замаскировать пятна пота, и удобную обувь, чтобы пережить 12 часов перед камерами. «Ты похож на индийского Кевина Джеймса на фотке после похудения». Подыгрывая коллеге, Дэв растягивает губы в улыбке Дэва-весельчака. На Джулс вельветовый комбинезон, футболка с концерта рок-группы «Параморе». Огромные мартинсы и поясная сумка, надетая как перевязь. Густые волосы собраны в обычный пучок. Джулс Лю — типичная некоренная жительница Лос-Анджелеса, с кучей долгов за обучение, примирившаяся с тем, что вожделенных лавров Греты Гервик, звезды независимого кино, ей не видать. «А ты похожа на унылую старуху на концерте Билли Айлиш». Джулс показывает ему средние пальцы, одновременно пятясь через пост охраны. Оба предъявляют охраннику свои бейджи и тотчас отскакивают в сторону, спасаясь от гольф-кара с двумя курьерами. Джулс и Дэв огибают стрелу крана, который снимает дальний план с высоты 20 футов, и буквально натыкаются на первого помрежа, который приветствует их обновленными вызывными листами розового цвета. Дэва всегда завораживали хаос и волшебство первого съемочного вечера. Джулс грубо низвергает его с небес на землю. «Ты точно не хочешь поговорить об этом?» «Об этом» наверняка значит о расставании трехмесячной давности и о том, что Дэв вот-вот встретится со своим бывшим впервые с тех пор, как они поделили имущество. Райану досталась и игровая приставка PlayStation 5, и квартира, и вся приличная мебель. Дэву — диснеевские коллекционные кружки и коробки с DVD-шками. Об этом четко указывает, что следующие 9 недель Дэву предстоит работать бок о бок с Райаном. Говорить об этом Дэву не хочется совершенно, поэтому он запихивает в рот сразу 3 мятных печенья. Джулс, подняв подбородок, смотрит на него снизу вверх. «Я это, рядом, но если ты...» Фразу Джулс не заканчивает. Она не в состоянии по-настоящему оказать моральную поддержку, которую вроде бы предложила. Вместо этого она берется за их обычный стёб. «Захочешь развеяться, свистни. У меня в спортклубе как минимум 4 чувака, с которыми я могла бы тебя свести». «Солнышко, только не ври, что ты хоть раз в жизни в спортзал заглядывала». Джулс хлопает его по руке. «Ты придурок. Я же стараюсь быть хорошей подругой». Джулс подруга чудесная. Но после краха 6-летних отношений так просто не развеешься. А от перспективы с кем-то встречаться возникает желание спрятаться под одеялом еще месяца на 3. Дэву не хочется неловких первых свиданий с подтянутыми, выхоленными квирами из западного Голливуда, которые увидят в нем лишь тощего индуса в джинсах из гипермаркета и совершенно немодных корректирующих очках. Дэв думает, что лимит первых свиданий для него исчерпан. «Новые романы я пока поставлю на паузу», — говорит он Джулс по пути к командному центру. «Временно сосредоточусь на создании любовных историй для других». По инициативе Джулс они делают крюк, чтобы подойти к буфету, к столу с закусками за капельным кофе. «Ну, в этом сезоне работы у тебя будет по горло. Ты уже видел мистера Принца?» «Еще нет. Только вряд ли он такой ужасный, как пишут в чате группы. Он еще хуже». Джулс хлопает в ладоши, чтобы каждое слово звучало мелодраматичнее. «Он — полная катастрофа. Скайлер говорит, он испортит нам сезон. Он испортит нам карьеры». Дэв встревожился бы сильнее, будь в первый вечер съемок у Скайлор оптимистичный настрой. «Скайлор каждый сезон нам конец пророчит. Очень сомневаюсь, что Чарльз Уиншо угробит 20-летнюю франшизу. А соцсети достаточно взбудоражены нашим кастингом». Очевидно, съемки приквела прошли ужасно. Мистера Принца отвезли на пляж, и он едва не рухнул с белого коня. Звучит так себе. С этим Дэв согласиться мог. Чарльз не профессионал. Наверное, ему просто нужно привыкнуть к камерам и свету. Съемки порой ошеломляют. Джулс закатывает глаза. «Сделав принцем непрофессионала, мы никого не убедим, что все эти инстаграмные инфлюенсеры участвуют в шоу ради любви». «Они не инстаграмные инфлюенсеры», — возражает Дэв. Его коллега снова закатывает глаза. «В основном они не инстаграмные инфлюенсеры. И, разумеется, они здесь ради любви. И совсем не ради того, чтобы прорекламировать нарядные ободки, которыми торгуют на Etsy. Ради любви к нам на шоу приходят лишь особи, так зазомбированные свадебной индустрией и настолько уверенные, что самооценка неотделима от семейного положения, что буквально убеждают себя. Они влюблены в человека, с которым провели в общей сложности 10 часов. Так грустно видеть такой махровый цинизм у такой молодой девушки. А еще так грустно видеть такой слепой идеализм у такого старого дедушки». Дэв швыряется в Джулс печеньем, хотя, по сути, она права. Права насчет Чарли Уиншо, а не насчет любви и брака. В течение 6 лет, которые Дэв проработал на «Долго и счастливо», новую звезду выбирали среди популярнейших неудачников предыдущего сезона. Но недавно такая тактика заставила ярых критиков из числа любителей сказок усомниться в том, что на шоу действительно верят в романтику. Надолго и счастливо теперь приходили ради звездного статуса, а не ради любви. По этой причине шоураннер Марин Скотт решила расшевелить болото и пригласила на новый сезон непрофессионала. Миллионер Чарльз Уиншо — таинственный IT-гений с невероятными кубиками пресса. Благо для рейтинга, вне зависимости от того, способен ли он держаться в седле. Дэв достает из сумки журнал People. На обложке этого номера новая звезда их шоу и кичливая надпись: «Самый желанный холостяк Кремниевой долины». Светлые кудри, квадратный подбородок с ямочкой — идеал прекрасного принца. Когда Джулс и Дэв отворачиваются от стола с закусками, солнце начинает садиться за двойными башнями замка, заливая все вокруг мягким оранжевым светом. Гирлянды фонариков на деревьях мерцают, как звезды. Букеты цветов наполняют воздух ароматом, точь-в-точь, как в сказках, о которых мечтал в детстве Дэв. «Капец, Дэв! Нам полный капец!» — орет Скайлор Джонс, стоит им войти в шатер командного центра. Еще довольно рано, а она уже успела съесть полпачки таблеток от изжоги, что никогда не сулит ничего хорошего. «Почему нам капец? Можно конкретнее?» «Потому что этот сезон в жопе по самое некуда». Неприятно слышать, что мы в жопе, когда съемки еще не начались. Дэв надевает гарнитуру портативной рации, которую Джулс отключила от зарядки. Это потому, что принц чуть с коня не упал? Лучше бы он упал, бушует Скайлор. Легни его конь, мы могли бы пригласить одного из братьев Джонас или третьесортных Хемсвортов. По-моему, все Джонасы и Хемсворты женаты. Дэв прекрасно понимает, смеяться над ней нельзя. Скайлор Джонс, афроамериканка квир, стала главным режиссером крупнейшего реалити-шоу далеко не просто так. От сопряженного с работой стресса облысения по женскому типу началось у нее еще до 40, и она просто начала сбривать волосы. «Скай, чем я могу помочь? Расскажи, что тебе известно о Чарльзе Уиншо». «Так, Чарльз Уиншо». Дэв закрывает глаза, вспоминает сводные таблицы, которые, готовясь к этому сезону, составил благодаря сетевой проверке данных и гуглёжке, и выдает факты одним духом. Мозг Стива Возника и тело супергероя Марвел. Окончил школу в 16 после того, как победил на Олимпиаде по программированию и получил полную стипендию Стэнфорда. Не достигнув 20-летия, он вместе с Джошем Ханом, соседом по университетскому общежитию, запустил IT-стартап WinHan. В 26 оставил компанию и сейчас 27-летним миллионером возглавляет благотворительный фонд Уиншо. Появлялся на обложках журналов Times и GQ, но до сегодняшнего дня отличался скрытностью, и о его личной жизни известно мало. Но... Дэв разводит руками, это его фирменный жест. Судя по нашим данным, Чарльз ищет женщину от 25 до 30 лет, не выше 5 футов 6 дюймов, спортивную, но не фанатку походов. Эмоционально стабильную и амбициозную, с четкой жизненной позицией и планами на будущее. Умную, но не умнее его. Ориентированную на семью и общительную. Чарльз скажет, мол, ему нужна страстная особа с хорошим чувством юмора, а на деле ему подавай уживчивую и покладистую, чтобы с радостью приспособилась к его жизни в Сан-Франциско. С учетом этого профиля я уже подготовил досье 3 конкурсанток, которые, скорее всего, войдут в топ-3. Вот почему Дэв самый лучший, ребята, говорит Скайлор, обращаясь к присутствующим в шатре. Дэв поворачивается к звукооператору и в шутку кланяется. Скайлор хлопает его по спине. «Сейчас, Дэв, программа такая. Шустришь к западным воротам, встречаешь машину Чарльза и вводишь его в курс дела». Вообще-то, Дэв любит шустрить, особенно в первый вечер съемок, но сейчас с места не двигается. «Разве не рай? Разве не наставник Чарльза должен вводить его в курс дела?» «Ты теперь наставник Чарльза. Я назначаю тебя на новую должность. И если не желаешь, чтобы долго и счастливо превратилось в серость и посредственность, не стой, разинув рот, а шустри по-шустрому, черт подери». Дэв так и не двигается с места. «Прости, я не понял. Я ведь наставник конкурсанток, а Райан — наставник принца». Райан Паркер хорошо подходит для натаскивания молодых надутых хлыщей. Дэв хорошо подходит для натаскивания девушек. И, как выяснили все коллеги после их публичной ссоры во время 28-го дня рождения Дэва, друг другу они не подходили никогда. Но на съемках приквела Райан ничего не добился, поэтому он переводится в супервайзовые продюсеры. А ты в наставники принца. Послушай. Скайлор обхватывает лицо Дэва ладонями, грубо нарушая свежераспространенные распоряжения о корпоративном этикете. «Ты наш лучший наставник, а для этого парня понадобится самое лучшее». Единственное, что Дэв любит больше шоу «Долго и счастливо», это когда ему льстят о его продюсерских способностях на шоу «Долго и счастливо». Чтобы этот сезон удался, Нужно, чтобы нашу звезду натаскивал по-настоящему верящий в сказки Дев Дешпанде. Ты ведь поможешь мне?» Дев не думает о собственной несказочной сказке. Он просто озвучивает то, что хочет услышать Шифиня. «Конечно, помогу». «Чудесно». Скайлор поворачивается к Джулс. «Отыщи досье Чарльза и принеси Деву. В этом сезоне ты его личный ассистент. Поможешь ему с Чарльзом. А сейчас давайте оба вперед! Солнце почти село». Дев не может даже насладиться негодующим взглядом Джулс, назначенной его личным ассистентом. Все его мысли заняты первой за 3 месяца встречей с Райаном, особенно теперь, когда он украл его должность. Сейчас размышлять об этом некогда. Дев выполняет приказ. По-шустрому, черт подери, Шустрит, по плиточной дорожке к западным воротам, где ждет лимузин с их звездой. Может, это хорошо. Может, так даже лучше. Девушек Дев способен натаскивать закрытыми глазами, а Чарльз Уиншо станет испытанием его способностей, которая поглотит его душу и тело, заставит потеряться в ярких огнях и прекрасных историях. Дев спешит к лимузину, без промедления тянется к ручке задней двери и, наверное, в пылу энтузиазма дергает ее сильнее, чем необходимо, потому что их прекрасный принц клубком вываливается из салона и падает прямо к его ногам. Чарли. «А корона — это не слишком?» Марин Скотт не отрывается от телефона и никак на его слова не реагирует. Чарли ерзает на заднем сиденье лимузина, пиджак смокинга туда-сюда ездит на груди. После эпиляции, автозагара, обливания терпким одеколоном, тело стало как чужое. Хоть корону сняли бы, чтобы он не походил на стриптизера в образе принца Уильяма. Чарли даже захотелось удостовериться, что смокинг не быстро снимаемый. Нет, ничего подобного. Однако договор подразумевал достаточно обнаженки, чтобы вызвать обоснованные опасения. На сиденье между ним и Марин валяется журнал. Чарли смотрит на него и при виде своих фотографий испытывает когнитивный диссонанс. Сейчас, взглянув на себя в зеркало, он наверняка увидел бы красное потное лицо с тревожно прищуренными глазами и поджатыми губами. А вот у парня на обложке ни забот, ни хлопот. Лицо гладкое, взгляд дружелюбный, улыбка небрежно кривоватая. Парень на обложке не Чарли. Парень на обложке — фальшивка. Фальшивка, которой ему придется стать на следующие 2 месяца. Он заключил сделку с пресловутым дьяволом и в настоящий момент ситуацией почти не управляет, но, по крайней мере, дурацкую пластмассовую корону снять может. Чарли поднимает руку. «Не надо, солнышко», — рявкает Марин Скотт, не отрывая взгляд от телефона. «Даже солнышко» звучит резко, и Чарли бессильно опускает руки. «Значит, от короны не отделаться. Или можно выпрыгнуть из машины на ходу и сейчас же прекратить этот бессмысленно глупый фарс». Чарли дергает ручку двери, но она, конечно же, заблокирована. Он считается склонным к побегу, поэтому создатель шоу лично сопровождает его из студии на съемочную площадку. 2 дня назад представители «Долго и счастливо» вывозили его на пляж, чтобы для заставки шоу он проскакал там на белом коне, как и положено прекрасному принцу. Считается, что скакать на конях прекрасным принцам положено уметь от природы, а бояться коней не положено по определению. Вместо того, чтобы вжиться в роль доброго молодца, Чарли корячился в седле, морщился от каждого резкого движения и затягивал съемки, пока солнце не село и кадры не начали всех бесить. Лысая женщина, руководившая процессом, сказала, что он пипец неуправляемый. Если честно, так оно и есть. Чарли вспоминает, что агент сказала ему до отъезда. Ты же хренов Чарли Уиншо. Ты еще брекеты носил, когда создал миллиардную IT-компанию. Значит, ты с долго и счастливо справишься». «Но я потерял компанию», — пробормотал в ответ Чарли. Париса сделала вид, что не расслышала. Она знает, что он потерял. Именно поэтому он здесь. Это его последний шанс все вернуть. Стресс давит на Чарли, и пока его общее тревожное расстройство не переросло в полномасштабную панику, он начинает делать успокаивающие упражнения. 3 раза глубоко вдохнуть, досчитать до 30 на 7 языках, 13 раз набить тихо морзянкой на колени. Марин Скотт перестает тыкать большими пальцами в телефон и впервые за вечер смотрит по-настоящему, смотрит на Чарли. «Но что нам с тобой делать?» — осведомляется она приторным голосом. Чарли хочется напомнить Марин, что это она его разыскала. Она месяцами донимала его агента, пока он не согласился участвовать в шоу. Чарли не отвечает. «Нужно расслабиться», — советует она, манерно растягивая слова, будто подобные советы хоть раз давали желаемый результат. Серебристые, коротко стриженные волосы Марин сильно покачиваются, когда она бросает угрожающий взгляд на Чарли. «На кону будущее каждого из нас. Тебе по понятным причинам нужен ребрендинг. Нашему шоу тоже. Постарайся не упустить этот шанс». Хотел бы он предъявить доказательства, что намеренно ничего не упускает. Хотел бы стать человеком, не совершающим косяков. Но будь он таким человеком, он не стал бы новой звездой романтического реалити-шоу. Марин хитро прищуривается. «Ну, солнышко, не сиди сычом. Ты будешь встречаться с 20 красавицами, а когда все закончится, сделаешь предложение победительнице. Что тут ужасного?» «Что ужасного в том, чтобы встречаться на телешоу, если ты в реале 2 года ни с кем не встречался? Что ужасного в липовой помолвке с почти незнакомой девицей при эфемерной надежде на то, что по окончании проекта он снова сможет работать?» «Ничего ужасного нет. Абсолютно ничего. Чарли в полном восторге от происходящего. К другим новостям. Его сейчас вырвет». «И кто знает?» — щебечет Марин с навязчивой слащавостью. «Может, в итоге ты найдешь настоящую любовь?» «Не бывать такому. Это единственное, в чем Чарли абсолютно уверен». Лимузин плавно останавливается. Марин прячет телефон в карман. «Сейчас выйдем из машины, и ты познакомишься с Девом, своим новым наставником. Он подготовит тебя к церемонии открытия». Чарли хочется спросить, что случилось с прошлым наставником, но водитель глушит мотор, и, не добавив ни слова, Марин исчезает в ночи. Чарли не знает, должен ли следовать за ней или марионеткой сидеть в машине и ждать, когда его дернут за нитки. Чарли выбирает первый вариант, не желая начисто отказываться от свободы в самом начале 2-месячного ада. Резко, всем весом он наваливается на дверь, которая поддается с подозрительной легкостью. Потому что в этот самый момент дверь кто-то открывает. Чарли теряет равновесие. Одно плавное движение, и он ничком падает к чьим-то ногам. «Черт! Ты как, ничего?» Чьи-то руки хватают Чарли и рывком ставят на ноги, как марионетку. Принадлежат руки смуглому мужчине, чей кадык находится на уровне глаз Чарли. При такой разнице в росте смотреть снизу вверх не очень приятно. Чарли смотрит. Высокие скулы, глубокие глаза за очками в пластмассовой оправе, изумленный изогнутый рот. Стиснув лацкан пиджака Чарли, смуглый мужчина, Дэв, запускает пальцы ему в волосы, чтобы поправить корону, и это уже слишком. Слишком много прикосновений. Слишком много всего, слишком быстро. Тревога подчиняет себе разум. В панике Чарли бросается обратно к двери лимузина, чтобы прервать контакт. Новый наставник в ответ изгибает бровь. «Стало быть, трогать нельзя». Он криво улыбается Чарли, словно все это веселая шутка. Прикосновения Чарли никогда не веселят. По большому счету, он их не ненавидит, но предпочитает, чтобы его заранее предупредили и не забыли про антисептик для рук. Чарли понимает, что согласился участвовать в шоу, где прикосновения неизбежны, поэтому пытается объяснить. «Можешь прикасаться ко мне где захочешь», — начинает он. Смуглый мужчина изгибает другую бровь, и Чарли понимает, что очень неловко выразился. «Нет, погоди. Я имел в виду, то есть, я не против того, чтобы ты ко мне прикасался, только, пожалуйста, пожалуйста, сначала мой руки, ладно? Нет, я не думаю, что ты грязный, уверен, ты очень чистый, то есть, ты пахнешь чистотой, но у меня пунктик на микробов, так что не мог бы ты предупреждать заранее, прежде чем прикоснешься». Вот что у Чарли получается, если он вступает в вербальную коммуникацию с незнакомыми людьми. Сначала наставник таращится на него, разинув рот, а потом... «Нет», — твердо говорит он, — «залезай обратно в машину». Дэв распахивает дверцу лимузина и пинает Чарли по ногам носком конверса. Чарли возвращается в салон с той же грацией, с какой покинул его 2 минуты назад. Он отодвигается подальше, чтобы освободить место для очень высокого мужчины, который теперь практически сидит на нем. Дэв просит водителя выйти. «Извини», — выпаливает Чарли. Извинения неизменно хороши, когда он не понимает социальную ситуацию, а сейчас он понятия не имеет, в чем дело. «Пожалуйста, замолчи». Дэв запускает руку в здоровенную сумку и достает маленький пузырек зеленого антисептика. Он обрабатывает ладони, и этот жест до странного умиляет Чарли. Но потом тот осознает, что за антисептиком последуют новые прикосновения, и этот жест до странного его пугает. «Наклонись вперед», — приказывает Дэв. «Скорее, наклонись вперед». Чарли наклоняется вперед, а этот совершенно чужой ему человек тянется к его спине, вытаскивает его рубашку из брюк и теплыми пальцами скользит по коже. Да, за последние несколько дней Чарли усвоил, что у Анджелина, жителей Лос-Анджелеса, странное отношение к личному пространству и обнаженке. Но ведь сам он не Анджелина и не привык, чтобы в машинах его лапали типы в откровенно жутких шортах карго. Прикосновение чужих пальцев, как булавочные уколы. Дэв нащупывает телесного цвета пояс с микрофоном, который на Чарли надели еще в студии. После 15 мучительных секунд, чтобы не заштопорить от паники, Чарли отсчитывает их словом «Миссисипи». Дэв отстраняется и откидывается на спинку сиденья. Чарли выдыхает. «Черт возьми, парень, тебя включили так включили». «Меня что?» «Твой микрофон». Чарли показывает на спинку рубашки Чарли, теперь вытащенную из брюк, потом на свою гарнитуру, в которой, похоже, кто-то что-то кричит. «Его включенным оставили, а ты сейчас снова в зоне приема сигнала. Опасайся включенного микрофона. Считай это первым уроком от своего нового наставника. Все, что ты скажешь, могут вырвать из контекста. Твой монолог о том, что мне можно тебя касаться, элементарно вставить в совершенно иной эпизод». «Ой». Чарли вдруг вспоминает, что на календаре июнь, что он в Южной Калифорнии, обливается потом без кондиционера. «Точно! Да, точно! Да! Извини!» Новый наставник сидит в 2 футах от Чарли и внимательно смотрит на него сквозь очки. Чарли поддерживает зрительный контакт на Миссисипи раз, Миссисипи два, потом опускает глаза и нервно поправляет манжеты. «Ты не ушибся? Когда из машины выпал?» — негромко спрашивает Дэв. «Такое ощущение, что тебе больно». «Ну, нет, нет». Дэв запускает руку в свою сумку. «У меня есть болеутоляющие, тигровый бальзам, пластырь. Что тебе нужно?» «Ничего», — бормочет Чарли. «Я в порядке». В руках у Дэва целая походная аптечка. «Но у тебя такое лицо. Ты весь сморщился, как от боли. Ну, у меня это... просто лицо такое. Тут Дэв запрокидывает голову и смеется. Одна из величайших бед Чарли — неспособность понять, когда смеются с ним за компанию, а когда смеются над ним. В 9 случаях из 10 это второй вариант. «Не разберешь тут?» — сетует Дэв тоном, почти убеждающим Чарли, что на сей раз смеются за компанию с ним. «Выглядишь ты, как парень из рекламы модного парфюма, а ведешь себя определенно, как парень из рекламы лекарства от синдрома раздраженного кишечника. Я могу быть и тем, и другим парнем одновременно. У нас на шоу так не получится». Дэв вытаскивает из-под себя журнал People и тычет пальцем в лицо на обложке. «Чтобы проект удался, перед камерами ты должен быть вот этим парнем». Чарли таращится на глянцевую версию себя, подбирая годные для объяснения слова. «Я не этот парень, и как быть им, не знаю. Это большая ошибка. Я...» Дверь лимузина за спиной у Дэва распахивается. Дэву легко удается не выпасть из салона. «Дэв, ты что сидишь в этой грёбаной машине? Мы от графика отстаем. Скайлор отправит нас заниматься грёбаным кастингом, если грёбаный принц не окажется на своем грёбаном месте сию грёбаную секунду». Миниатюрная матершинница протягивает Чарли руку. «Джулс Лю. Рада познакомиться. Я ассистент продюсера. Моя работа — обеспечить, чтобы ты был когда нужно, где нужно. В данный момент ты не там, где нам нужно». «Извини». Чарли смотрит Джулс на руку, но не пожимает ее. «И с тобой тоже. Рад». «Он считает это фразой?» — спрашивает Джулс Дэва. «Боже, нам капец». Джулс вытаскивает из салона Дэва, Дэв вытаскивает из салона Чарли, и все, что Чарли собирался сказать Дэву, тонет в царящем вокруг безумии. По дорожке они направляются на съемочную площадку, которая по замыслу должна быть похожа на сказку. Вдали горит огнями замок. Марк Давенпорт, ведущий шоу, ждет у декоративного фонтана. Тут и гирлянды фонариков, и цветы, и запряженная лошадью карета, прибывшая прямиком из Золушки. Съемочная площадка должна походить на сказку, но на деле это лишь особняк миллионера в Пасадене. Члены съемочной группы, одетые в черное, кричат и курят вейп. Марк Давенпорт орет на помощницу из-за камбучи, пока не доводит ее до слез. В общем, не совсем в духе Диснея. «Пожалуйста, встань здесь!» Дэв показывает на маленький «Х» из липкой ленты и предупреждает Чарли, прежде чем коснуться его спины и включить микрофон. Чарли напрягается. Вот оно и случилось. Теперь не откажешься, не отступишься, не спрячешься. Если слишком загоняться мыслями о прошедшем годе, обо всем, что привело его сюда, к этому исключительному акту отчаяния, он точно не выдержит. «Запомни». Дэв наклоняется и шепчет ему на ухо. «Теперь тебя слышит весь командный центр». Чарли сглатывает вставший в горле комок. «Ты кажешься несчастным». «Наверное, это потому, что я несчастен». «Микрофон». «Ой, ну, прежде несчастный, я очень рад, что попал сюда». «Очень убедительная увертка. У тебя талант». Чарли невольно улыбается, а Дэв с энтузиазмом восклицает: «Да, да!» Складывает пальцы рамкой и прищуривается, словно центрируя снимок. «Именно так. На камеру улыбайся именно так». К сожалению, улыбка Чарли исчезает, стоит Дэву привлечь к ней внимание. «Теперь, кажется, тебя сейчас вырвет». «Наверное, так оно и есть». «Нельзя, чтобы тебя рвало. Ты вот-вот предстанешь перед 20 девушками, которые собрались искать с тобой любовь». Дэв, похоже, считает это заманчивой перспективой, будто все сказочные мечты Чарли вот-вот осуществятся. Будто у Чарли есть сказочные мечты. Получится просто замечательно. Дэв забывает правило: сначала предупреждаю, потом касаюсь. Его рука сжимает бицепс Чарли, прожигая сквозь ткань смокинга. Чарли плохо осознает, что творится с его организмом, но дела не очень. А, возможно, очень и очень плохо. Дэв наклоняется еще ниже, обжигая дыханием щеку Чарли. От него пахнет шоколадом, сахаром и еще чем-то не вполне понятным Чарли. «Знаю, прямо сейчас тебе страшно, но на финише ты найдешь любовь», — шепчет Дэв. «Через 2 недели у тебя будет невеста». Тут Чарли действительно рвет. Прямо на Дэва. Дэв. На его конверсах рвота. Вообще-то, в первый вечер съемок его обувь всегда пачкается рвотой. Но, как правило, такое случается на заре, а не на закате. И в большинстве случаев рвота принадлежит перебравшей конкурсантке, а не прекрасному принцу собственной персоной. С другой стороны, похоже, Чарльз Уиншо не соответствует ничьим представлениям о прекрасном принце вопреки своей внешности. Да, внешность у него самое то. Плечи широкие, сложение атлетическое. Такое даже смокингом не скроешь. Нос прямой, подбородок квадратный, обаяние. Именно обаяние застигло Дэва врасплох, когда Чарльз вывалился из лимузина. Все мужчины-участники долго и счастливо красивы, но таких обаятельных Дэву еще не попадалось. С третьей стороны, таких красивых участников Дэву тоже не попадалось. Чарльз Уиншо — самый красивый мужчина из всех, что встречались Дэву в реальной жизни. Вопреки рвоте в ямочке подбородка, вопреки пурге, которую он несет, вопреки стрессовому потоотделению. Возможно, стрессовое потоотделение — это даже плюс. «Прости меня», — лепечет Чарльз. Раздражение из-за облеванных кед испаряется, стоит Дэву заглянуть в огромные глаза Чарльза Уиншо. Он как испуганный птенец. Испуганный птенец весом 220 фунтов с пагубной тревожностью и болезненным пристрастием к чистоте, не способный выдать законченное предложение. Подходит сет-дизайнер со шлангом, без лишней суеты смывает рвоту с дорожки и мощной холодной струей окатывает обувь Дэва. Для сегодняшнего вечера такое в порядке вещей. «Пожалуйста, прости меня», — снова лепечет Чарльз. На него без малейшего промедления налетают гримеры, чтобы привести в порядок его лицо. Готов Чарльз превратиться в прекрасного принца или нет, но рвота с его подбородка вычищена, освещение подкорректировано. «Внимание! Последняя проверка!» Откуда-то из тьмы кричит первый помреж. Чарльз явно не готов. Он мертвенно бледен, и Дэву хочется остаться рядом с ним. Но помреж велит не рассусоливаться, и в последний момент Дэв выпрыгивает из кадра. Они приближаются. Притихшую съемочную площадку оглашает стук конских копыт по влажной плиточной дорожке. Карета появляется в поле зрения. Она едет к фонтану, у которого ждет Чарльз. Камера 1 по-прежнему нацелена на Чарльза. Камера 2 снимает открывающуюся дверцу кареты. На дорожку выходит девушка в голубом платье. У нее большие голубые глаза. Платье подбирали в тон. Белокурые пляжные локоны, стройная фигура. В декольте виден крестик. Увидев Чарльза, девушка смущенно улыбается. Блондинку зовут Дафна Рейнольдс. Она бывшая королева красоты из лимузина Дэва. Неудивительно, что Марин прислала ее в карете первой. Девушку именно с такой внешностью напечатал бы 3D-принтер, если бы ему задали алгоритм создания победительницы долго и счастливо. Из досье Дафны Дэву известно, что у нее университетский диплом и отец-священник. Как следствие, она ловко балансирует, угождает большому консервативному блоку фанатов шоу, не отталкивая еще больший блок фанаток-феминисток, которые смотрят шоу якобы для смеха. «Привет», — говорит Дафна, стуча каблуками по каменной плитке. Чарльз ей не отвечает. Чарльз не двигается с места. Безжизненные, неуклюжие его руки словно к туловищу не прикреплены. Он так и стоит у фонтана, не реагируя на приближение красавицы. Ни улыбки, ни искры страсти. Возможно, в ответ на его безразличие приближающаяся Дафна теряет решительность. Она сбавляет скорость, Останавливается, оглядывается по сторонам с таким видом, словно думает, не сиганут ли через забор. Дафна делает еще один шаг вперед на особо влажные плитки, обоими серебристыми каблучками задевает подол платья, поскальзывается и падает вперед прямо на стоически неподвижную стену. Грудь Чарльза Уиншу. Получается идеальное, хоть и не совсем типичное для этого шоу первое знакомство. Вот только Чарльз вместо того, чтобы протянуть руку помощи, отшатывается в ужасе от физического контакта с Дафной. Красивая блондинка приходит в равновесие самостоятельно. «Стоп, стоп!» — кричит Скайлор. Из шатра командного центра режиссер вылетает прямо в кадр, хотя камеры продолжают снимать. «Что это была за хрень? Как два сексапильных человека могут вместе выдать такой чудовищный антисекс? Давайте снова!» Наставник Дафны сажает ее обратно в карету. Сцена повторяется с момента открытия дверцы. На этот раз Дафна не спотыкается. Но Чарльз по-прежнему сама безучастность. Они пожимают друг другу руки, как на заседании совета директоров. В итоге сцену снимают еще раз, потом еще. К пятой попытке Джулс от испанского стыда готова спрятаться в собственном комбинезоне. Чарльз, судя по виду, готов к новому приступу нервной рвоты. Все гарнитуры разрываются от мата Скайлор. Деву нужно что-то сделать, пока сезон не оказался в жопе по самое некуда. Он машет руками перед камерой, чтобы привлечь внимание Скайлор, вернувшийся в шатер командного центра, и просит перерыв на 5 минут. Потом бросается через внутренний двор к первому лимузину, в котором конкурсантки дожидаются поездки на карете. «Девушки, как у вас дела?» — осведомляется Дэв, скользнув в салон. Два последних часа все они явно угощались лимузинным шампанским с помощью Кеннеди, их нового наставника, который кажется слегка оглушенным своим внезапным назначением. Конкурсантки в ответ галдят и улюлюкают. У них тут танцы в самом разгаре. На миг Деву становится грустно из-за того, что следующие 9 недель он проведет не в этом роскошном обществе. «Дико извиняюсь, что бросил вас, но меня приставили к прекрасному принцу». Он чуток разнервничался из-за предстоящей встречи с таким числом красавиц. По лимузину прокатывается дружная «О-о-о-о! Отлично! Нужно, чтобы вы все помогли ему расслабиться». Дэв поворачивается к Энджи Гриффин, студентке медвуза, следующей в очереди. У Энджи красивое лицо сердечком в обрамлении афрокудрей и озорная улыбка. Значит, она идеальный кандидат для расслабления их IT-задрота. «Вот что я думаю. Почему бы тебе, Энджи, не потанцевать с ним?» Дэв двигает плечами. Вот так, мол. Судя по виду, Энджи сопоставляет риск опозориться на национальном телевидении и кайф от танца с Чарльзом Уиншо. Она залпом допивает свое шампанское. «Давай потанцую», — говорит она с радостным волнением. И Дэв чувствует, что все получится. Эта часть дела сделана. Дэв выскальзывает из лимузина и бежит к Чарльзу, чтобы подготовить его ко второму акту. «Сейчас я снова прикоснусь к тебе», — предупреждает Дэв, и, боже праведный, Чарльз краснеет, когда он убирает под корону его белокурые кудри. Дэв не представляет, как Чарльз переживет 9 недель, в течение которых его будут лапать женщины. Так, теперь нужно включить глянец. «Включить глянец?» — переспрашивает Чарльз, медленно языком пробуя каждое слово. Вот он определяет вкус и прижимает язык к очень белым, очень ровным зубам. «Хватит смотреть ему в рот», — мягко одергивает себя Дэв. «Да, включи парня из рекламы парфюма. Как-то же ты справлялся, когда приходилось выступать на больших собраниях у Уинхан. Включи того парня». Лицо Чарльза показалось бы смешным, если бы не было абсолютно жалким, и если бы этот парень не мог угробить им все шоу. «У тебя получится», — заявляет Дэв, без оснований и доказательств. Но он умеет возлагать надежды на то, от чего другие спешат отмахнуться. «Я в тебя верю». Дэв снова исчезает из кадра. Несколько минут спустя, когда Энджи выходит из кареты и, танцуя самбу, приближается к Чарльзу, признаков отвращения тот не демонстрирует. Он позволяет девушке положить руки себе на бедра и в танго провести его по двору. Он искренне улыбается на камеру. Для реалити-шоу это необыкновенная удача. В гарнитуре Дэва звучит довольный голос Скайлор. С каждой следующей участницей Чарльз раскрепощается все больше и больше. К выходу из кареты конкурсантки относятся творчески. Одна появляется в костюме кенгуру, потому что она из Австралии, другая — с беременным животиком, потому что хочет носить его детей. А Чарльз реагирует спокойно. Он без рвоты справляется с каждым из 20 выходов из кареты. Каждый член съемочной группы в восторге, потому что именно этот фактор считается своеобразной проверкой на вшивость. «Ты просто чертовски фееричен», — хвалит Дэв, когда операторы готовятся переместиться в замок, где Чарльз должен обратиться к конкурсанткам с приветственной речью. В ответ Чарльз краснеет с головы до пят, словно ничего приятнее в жизни не слышал. На несколько мгновений Дэва охватывает беспокойство, что Чарльз Уиншо и правда не слышал в жизни ничего приятнее. Он бросается к Чарльзу, чтобы поправить ему волосы. Ну, судя по первому впечатлению, которую из девушек можно назвать твоим типом? Чарльз отстраняется от его рук. Ни одну из них. В груди у Дэва вспыхивает раздражение. А как насчет Дафны? Вы оба застенчивые и слегка неловкие. Напомни, которая из девушек Дафна? В голубом платье. Она первой из кареты вышла. Мы переснимали сцену 5 раз. Ну, я... Конец фразы. Рядом женщина-оператор, и Дэв понижает голос. «Я не могу тебя готовить, не понимая, какую партнершу ты ищешь». В ответ Чарльз изящно делает шаг в сторону и едва не падает ничком в суккулент. «Партнершу? Среди здешних девушек? Но ведь... То есть нет. Я не потому. Это шоу-фальшивка». Раздражение, вспыхнувшее у Дэва в груди, разрастается в самый настоящий пожар. «В каком смысле фальшивка?» Чарльз недоуменно хмурит брови. «В таком, что это шоу, на самом деле оно не ради любви». Перед ним стоит Чарльз Уиншо, а Дэв видит не его, а Райана Паркера, 6 лет назад, когда Дэв, только окончивший университет Южной Калифорнии, присоединился к съемочной группе. Райан Паркер. Кожаная куртка, темные падающие на глаза волосы, отточенная апатия. «На самом деле, это шоу не ради любви», объяснял Райан, показывая Дэву замок. «Мы здесь не ради того, чтобы помочь людям найти свое долго и счастливо. Мы здесь ради того, чтобы помочь Марин Скотт создать интересную телепередачу». Дэв, уже сраженный наповал Райаном, этим шоу, перспективой оказаться за камерами и делать сказку былью, в ответ заметил лишь, что нет ничего интереснее любви. Райан никогда не вешал ему лапшу на уши. Это Дэв может поставить ему в заслугу даже сейчас. С первой же совместной ночи Райан твердил ему, что не верит ни в родство душ, ни в сказки, ни в вечную любовь. Дэв с готовностью потратил 6 лет на человека, который в самом начале объяснил, как закончится их роман. А сейчас Дэв собирается потратить 9 недель еще на одного, считающего это шоу фальшивкой. Ему предстоит облететь мир с человеком, который здесь не ради любви. Ему предстоит проводить все время с человеком, который здесь лишь ради того, чтобы использовать романтические чаяния 20 девушек в корыстных целях. В этом шоу, в этом мире долго и счастливо, по идее, считается гарантией. Что ему, Дэву, делать с тем фактом, что Чарльзу Уиншу долго и счастливо не нужно. Чарли. Не вполне ясно, как от чертовски фееричного он перешел к «испортил все к чертям». Но это читается у Дэва в глазах. Чарли не понимает. Он только что познакомился с 20 девушками и забыл имена 20 девушек, и его умственные способности не позволяют ему понять ничего, кроме того, что смокинг теперь спереди покрыт глиттером. Может, снова извиниться? Но Дэв с решительным видом направляется к огромному белому шатру в другой стороне съемочной площадки. Подлетает Джулс. Ее пучок ходит ходуном. «Пошли, Чарльз, я отведу тебя в замок, где ты выступишь перед конкурсантками с приветственной речью». Чарли старается не накручивать себя из-за того, что разозлил Дэва. И, естественно, накручивает себя. Чарли накручивает себя во время шаблонной речи, которую написал для него бывший наставник, о том, как он счастлив отправиться на поиски любви и уверен, что его будущая жена сейчас в этом зале. Он накручивает себя, когда начинается час общения, и камеры от него отворачиваются. Потом блондинка хватает его за руку, и Чарли может накручивать себя только из-за нежеланного прикосновения. «Могу я тебя похитить?» — мурлычет блондинка. Зовут ее, кажется, Меган. Она за руку тащит Чарли во дворик. По дороге он слышит, как продюсеры шепчутся с конкурсантками. «Какая напористая, да? По-моему, кто-то твердо решил победить. Ты куда красивее ее?» Меган тащит Чарли на скамеечку у бассейна, где уже ждут камеры. Она садится слишком близко, касается без предупреждения и слишком часто и бормочет ему на ухо милые пустячки о своем YouTube-канале, куда она выкладывает ролики с упражнениями. Чарли всегда говорили, в основном, когда увольняли его, бросали или сканировали его покупки в супермаркете, что социальная осознанность у него аховая, но ведь он не абсолютно слеп и глух. Он понимает и как выглядит, и как его внешность действует на людей, особенно на девушек. Особенно на эту девушку, которая все бедра ему облапала. Играя желваками, Чарли пытается слушать рассказ Меган о ее работе в Тампе, но тут их перебивает другая блондинка, явившаяся отчитать Меган за то, что та присваивает принца во время. Вскоре девушки начинают орать друг на друга. Чарли пытается разрядить неожиданно возникшее напряжение, но быстро усваивает, что напряжение это не возникло неожиданно, а тщательно координируется продюсерами в гарнитурах, которые толкают конкурсанток на такие мини-стычки. Есть и приятные моменты. Чарли общается с программисткой по имени Дилайла, которая начинает шутливый спор о том, что удобнее — знак пробела или знак табуляции. Впервые за целый вечер Чарли понимает, что происходит вокруг. Девушка по имени Сабрина рассказывает интересные истории о своем тревел-блоге. В какой-то момент, спасаясь от особо настойчивой конкурсантки, которая без остановки щупает ему задницу, Чарли обнаруживает Дафну. Теперь вспоминается, что это она первой вышла из лимузина. И Энджи. Она с ним танцевала. Такое не забыть никогда. Девушки вместе распивают бутылку вина за генератором. Они любезно предлагают Чарли допить вино и любезно же сообщают, что у него рубашка расстегнута. Вскоре на часах уже 2 ночи. Он мучается от жуткой головной боли и несварения. Из бездонной ямы в груди выползает тревога. А еще хуже, что Чарли ощущает гадкую уверенность. Он совершил ошибку. Совершенно напрасно он обманывал себя, воображая, будто справится с этим. Совершенно напрасно он позволил Парисе убедить его в том, что это правильный шаг. Он откажется от участия. Он выплатит неустойку создателям долго и счастливо. Да, по всей Америке разлетятся слухи о том, что у Чарльза Уиншу случился нервный срыв на реалити-шоу. Да, он больше никогда не будет работать в IT. Но может, это к лучшему? Может, ему стоит спрятаться от человечества в хижине, запрятанной в горах Сьерра-Невада? Может, он научится вырезать разные фигурки из дерева. «Самое страшное почти позади», — заверяет Джулс, когда во время перерыва приносит Чарли бутылку воды. Другая девушка поправляет ему волосы. Дева, как отмечает Чарли, нигде не видно. «Нужно поговорить с еще одной конкурсанткой», — продолжает Джулс, «и на церемонии коронации отправить четверых участниц домой». Хочется поделиться с Джулс новым планом. На церемонии коронации он отправит домой себя. Но она уже ведет его на место, подготовленное сет-дизайнерами для встречи с Кианой. Поболтав с девушкой около минуты, Чарли замечает, что к ним направляется здоровенный качок с татуировками на шее. За ним следуют два оператора и два охранника. Киана перехватывает взгляд Чарли, и в ее симметричном лице мелькает откровенный ужас. «Господи, нет! Какого хрена, шлюха?» «В чем дело?» — спрашивает Чарли, не то качка, выкрикивающего гадкие оскорбления, не то членов съемочной группы. «Это ты, хлыщ, встречающийся с моей девушкой?» — рычит качок, тыча пальцем Чарли в грудь. Первая мысль — «Ой». Вторая — «У Кианы есть бойфренд, и его притащили на съемочную площадку, чтобы он на нее орал?» Что еще хуже, качка никто не останавливает. Рядом четыре оператора, и ни один не вмешивается, когда тот снова толкает Чарли. «Роджер, он ни в чем не виноват», — плачет Киана. «Заткнись, шлюха!» Почему-то вторая шлюха подталкивает панику в душе у Чарли, и он чувствует, что несется навстречу приступу. Нет, сейчас приступ не нужен. Только не перед всеми этими операторами. Только никогда он участвует в шоу, чтобы доказать миру. Ни паники, ни приступов он не знает. Он не срывается, он держит все в себе, он контролирует себя даже в стрессовых ситуациях. Чарли смотрит на Киану. В глазах у девушки грусть вперемешку со стыдом. Тревога терзает ему душу с адской силой, но еще сильнее его гнев. Он поворачивается к качку. «Так обращаться с ней нельзя», — говорит Чарли. Или он собирается произнести эту фразу, но молниеносно получает кулаком по лицу и не произносит ничего. Дев. «Верни меня на должность наставника конкурсанток». Дев. «Пожалуйста, Скай. Ну, пожалуйста. 9 недель в тени этого типа я не выдержу. Он холодный, неловкий. И назвал наше шоу фальшивкой». Скайлор велит развернуть первую камеру так, чтобы не показывать зрителям, с каким скучным видом Чарли разговаривает с Кианой. Потом обращается к Деву. «Наше шоу и есть фальшивка». «Оно не фальшивое, а спродюсированное. Да, мы подготавливаем почву, мы создаем идеальные романтические условия, но люди по-настоящему влюбляются». Дэв показывает в монитор на сдерживающего зевоту Чарльза. «А он здесь не ради любви!» «Жаль, что именно я говорю тебе горькую правду. Но большинство твоих девиц здесь тоже не ради любви. Мои девушки — нормальные люди, а Чарльз — нет». Чарльз сначала показался обаятельным и милым, но, очевидно, Дэв плохо разбирается в людях. Скайлор вытряхивает себе на ладонь еще один антацид. «Ты же понимаешь, что ты лучший наш продюсер. Раз я лучший, не надо взваливать на меня недрессируемое черти что. Дэв, приставить тебя к принцу — не моя идея. Так что если новая работа тебя бесит, все вопросы к Марин. А это еще что за хрень?» Камера 3 переключилась на помощницу продюсера и охранников, сопровождающих особь, словно воплощающую понятие «токсичная маскулинность». «Кто это, черт подери? Кто притащил этого типа ко мне на съемочную площадку?» Ответ на эти вопросы проясняется, когда незнакомец нападает на Киану и Чарли. «У Кианы есть бойфренд, и Марин привезла его на съемочную площадку. Черт!» Из шатра командного центра Дэв несется вниз по подъездной аллее туда, где Марин вместе с другим продюсером координирует сцену. «Не снимайте! Не снимайте их! Чарльз к такому не готов! Оттащите его в сторону!» «Успокойся!» — Марин снисходительно отмахивается. «Америка обожает ершистых и неуступчивых. Вдруг новый принц возьмет и удивит нас. Дев знает, что не удивит. В самом деле, я не думаю. Расслабься, Ди, советует другой продюсер, потому что другой продюсер — Райан в новой для себя должности супервайзового продюсера. Бывший Дева стоит по другую сторону от Марин и, как всегда, выглядит непостижимо привлекательным гибридом гранж-рокера и яхтсмена-любителя. На нем брюки цвета хаки с манжетами, топсайдеры, вокруг пояса повязана фланелевая рубашка, каштановые волосы собраны в тугой пучок. Один взгляд на Райана вырубает Дева, как удар в солнечное сплетение. Дев неделями терзался, представляя, как снова увидит Райана. Он репетировал, как пройдет мимо, равнодушный и отрешенный, мол, он по-прежнему Дев-весельчак, и все у него в порядке. Разумеется, в реале Райан оказывается безразлично расслабленным, а Дев — эмоционально взвинченным. Райан Паркер всегда умел внушить Деву, что его чувство — нелепая нелепость. На другой стороне съемочной площадки бойфренд бьет Чарльза кулаком, выкрикивая сексистские гадости. «От такой сцены рейтинг подскочит», — бесстрастно заявляет Райан, отказываясь встречаться с Девом взглядом. «Охрана у нас прямо за кадром». Только Дев знает, охрана вмешается в драку лишь после того, как она начнется по-настоящему. Никто не зарубит сочную сцену на корню. Ни Чарльз, ни новая должность Деву не нравятся, но насилию в его сказке не место. Он в двух секундах от того, чтобы самому вклиниться в сцену, даже если испортит кадр. Шоу имеет право использовать любые кадры, на которых он случайно мелькнет. Но лучше продюсерам не появляться перед камерой. Тем не менее, Дев готов сделать именно это, когда его хватают за локоть. Это Райан, предвосхитивший его следующий шаг. «Не вмешивайся, Ди». И Дев не вмешивается. То есть с подачи Райана Паркера наблюдает, как в 30 футах от него Чарльза Уиншо бьют кулаком по лицу. Это потому, что Дев совершенно не разбирается в людях. «Радует то, что нос не сломан», объявляет нанятый шоу-доктор продюсером и оператором, набившимся в тесную подсобку. Чарльз сидит на столе в окровавленной рубашке и с марлевыми тампонами в ноздрях. Не радует то, что принц однозначно заработал синяки и должен сидеть здесь, пока не остановится кровь. «Черт!» — изрыгает Скайлор. «Мы уже отстали от графика, а церемонию коронации должны были снимать еще 10 минут назад». Доктор обжигает ее злым взглядом. «Разумеется, его здоровье куда важнее», — поправляется Скайлор. «Пойду договорюсь, чтобы сняли заявочный план с конкурсантками на платформах». Скайлор протискивается между двумя операторами, а к Чарльзу незаметно подбирается Марин. «Солнышко, надеюсь, ты не думаешь, что мы пригласили того типа на съемки?» «Наверняка пригласили». «Он свалился, как снег на голову, и потребовал встречи с Кианой. Мы знать не знали, что он затевает». «Ой, они наверняка знали». На маникюренными пальчиками Марин касается плеча Чарльза. «Мне очень жаль, что так получилось». «Ей наверняка не жаль». Райан не ошибся. От сцены физического насилия в первый вечер съемок рейтинг подскочит. Дев за это даже упрекнуть Марин Скотт не может. Она только выполняет свою работу. Больше хэппи-эндов публика любит только одно — драму. Чарльз ничего не отвечает. Марин отпускает его плечо и поворачивается к доктору. 10 минут? 10 минут хватит, чтобы остановить кровь, а вот... 10 минут, твердо повторяет Марин и вслед за Скайлор выходит из подсобки. Доктор вручает Чарльзу 2 холодных компресса, а Деву подсовывает парацетамол. 10 минут пусть лед прикладывает, потом вытащишь марлю и дашь ему 600 миллиграммов парацетамола. После ухода доктора Джулс ориентируется в ситуации, выпроваживает операторов и задержавшихся членов съемочной группы. Дев остается наедине с ненавистной звездой любимого шоу и не знает, как поступить дальше. Под обоими глазами у Чарльза по холодному компрессу. Из носа свисает окровавленная марля. выглядишь по-идиотски». Вот, значит, какую линию поведения он выбрал. «А ты рвотой воняешь», — парирует Чарльз. «И кто в этом виноват?» Чарльз пытается улыбнуться, но боль превращает улыбку в судорогу. Он убирает компрессы от лица, демонстрируя синяки, которые уже наливаются под глазами. «Ты тоже попробуешь убедить меня, что Марин не заплатила тому типу за появление на шоу?» «Ей не нужно было ему платить», — поясняет Дэв. «Такие, как этот тип, приходят на шоу бесплатно». Чарльз выглядит уязвимым. Наверное, так кажется постоянно, по умолчанию, ведь 90% его лица — это глаза. Глаза цвета туч, цвета неба во время грозы в Северной Каролине, как помнит с детства Дэв. «Я чем-то тебя расстроил?» «Ты назвал наше шоу фальшивкой», — отвечает Дэв резче, чем хотелось бы, и закусывает губу. Криком на Чарльза делу не поможешь. Тем более Скайлор права. Дэв лучший из продюсеров. Чтобы не пришлось в этом сезоне постоянно вытряхивать душу из их нового принца, и в прямом, и в образном смысле, Дэву следует активизироваться. Он делает глубокий вдох. «Знаю. Многие считают наше шоу фальшивкой. Но я не из их числа. Я считаю, что если ты как следует постараешься, то за следующие 9 недель сможешь найти настоящую любовь, а я могу помочь тебе в этом». Сидя на столе, Чарльз болтает ногами, но до пола не дотягивается. «Если честно, я не ищу любовь». «Тогда зачем ты пришел к нам на шоу?» «Очевидно, чтобы мне накостыляли на глазах у 20 миллионов зрителей». У Дэва вырывается нервный смешок. Чарльз снова пробует улыбнуться. На сей раз у него получается. «Да он очарователен, черт подери!» Конкурсантки, небось, уже наполовину влюблены в него. «Не волнуйся», — бурчит себе под нос Чарльз. «Засиживаться в принцах я не намерен». Дэв пересекает подсобку и останавливается в 2 футах от сидящего на столе Чарльза. «О чем это ты?» «Я думал, что справлюсь, но ошибся. Марин может отдать мою роль другому». «Нет, не может. Мы уже публично объявили звездой тебя». «Я оплачу расходы». «Ты выплатишь многомиллионную компенсацию после того, как телекомпания подаст на тебя в суд за нарушение условий договора?» «Ну да, наверное», — чуть растерянно отвечает Чарльз. Дэв берет небольшую паузу. Одной рукой снимает очки, другой трет себе лицо. «Слушай, давай начнем заново, а?» Он протягивает руку. «Привет. Рад знакомству. Меня зовут Дэв Дешпанде». Чарли роняет один из компрессов на колени, чтобы пожать Дэву руку. В сравнении с ладонью Дэва его пальцы холодные, как лед. «Я тоже рад знакомству. Меня зовут Чарли Уиншо». «В Чарли?» Тот отвечает пожатием плеч, но обрывистым, половинчатым, на полноценное не хватает духу. «Чарльз — модель из рекламы парфюма, а я просто Чарли». «Чарли», — повторяет Дэв, чувствуя, как легко и непринужденно звучит имя. «Чарли, зачем ты пришел к нам на шоу, раз любовь не ищешь?» Не мудрено, что этот вопрос ответа не получает. Чарли ерзает, холодный компресс соскальзывает с колен на пол, Дэв пододвигается, чтобы его поднять. «Ну-ка, давай я». Он показывает на компресс и прикладывает его к левому глазу Чарли. Тот сначала напрягается от прикосновения, потом привыкает и позволяет Дэву помочь. Теперь каждый из них держит по компрессу. Получается идеальное образное представление работы Дэва в «Долго и счастливо». Дэв пробует снова. «Зачем ты пришел к нам на шоу?» Чарли делает 3 медленных глубоких вдоха, его грудь напрягается под пиджаком. «Прежде чем покинуть пост технического директора своей компании, я создал себе репутацию человека, с которым трудно сработаться. Такой балласт. С тех пор я не могу найти работу в высоких технологиях. Мой агент приняла предложение Марин, углядев в нем шанс восстановить мою репутацию. Теперь я вижу внутренний изъян этого замысла, хотя Деву хочется назвать это чушью. Репутации трудного человека недостаточно, чтобы изгнать тебя из какой угодно сферы деятельности, если ты такой белокожий, мужественный и шаблонно красивый, как Чарли, да вдобавок еще и настоящий гений. Но Чарли впервые за вечер произнес такую длинную речь, несколько грамматически верных предложений подряд. И Дев решает принять его слова на веру. «Почему ты не создашь новую компанию?» — спрашивает он. Чарли снова медленно пожимает плечами. «У меня нет деловой жилки. Это всегда было прерогативой Джоша. Да и в бизнес-партнеры ко мне никто не рвется. Тогда зачем вообще работать? Очевидно, у тебя есть бешеные деньги, чтобы откупиться от телекомпании. Почему бы просто не заниматься благотворительностью и не купаться в золоте, как Скрудж Макдак?» Чарли морщит лоб. «Я хочу работать. Дело не в деньгах. Дело в работе. В своей работе я хорош». Деву знаком кайф от понимания того, что в чем-то ты чертовски хорош. «Так я должен помочь тебе стать востребованным?» Чарли медленно кивает. «Это я точно могу организовать», — говорит Дев. «Но чтобы сделать свою работу, мне нужно написать тебе историю любви. Раз я помогу тебе восстановить репутацию, ты должен помочь мне. Ты должен сойтись с девушками, и ты должен включиться. Увидишь камеру — включай парфюмерного Чарльза». Чарли снова делает ровно 3 вдоха. «Включаться мне сложно. Это опустошает эмоционально. А иногда мне нужны паузы, ну, чтобы мысли свои перепрограммировать. Иначе я, вот даже не знаю, ты хоть понимаешь, о чем я?» Теперь начинает запинаться Дев. Да, я прекрасно тебя понимаю». Чувства Чарли знакомы Деву прекрасно. В съемочный процесс Дев погружается с головой, подпитывается его энергией, дает своему неугомонному мозгу прекрасную возможность разрядиться. На протяжении 9 недель он на кофе с печеньем вкалывает по 12 часов в день без малейших проблем и потребности притормозить. Но после финала с Тиарой Дев моментально разваливается. Каждый раз с завидным постоянством. Он залезает в постель на несколько недель, пока не удается перезагрузиться и перепрограммироваться. Так Дев работал всегда. В колледже приливы творческой энергии накрывали с головой. 2 недели Дев писал сценарий, раскрывал свое сердце, изливал душу на чистую страницу, а потом ни с того ни с сего просыпался с осознанием, что каждое написанное слово — какая-то хрень. И тогда он залезал в постель и смотрел сериал «Офис», пока у него не появлялось чувство, что он снова готов к встрече с реальностью. По необъяснимой причине Дев едва не рассказывает Чарли про кофе с печеньем и дилетантскую борьбу с депрессией, про свой неугомонный мозг и слишком большое сердце. И желание довериться Чарли бессмысленно. Только Деву кажется, что сегодняшний вечер он переживает уже много лет, что он застрял в очень невеселом дне сурка собственного ада, терзаемый мальчиками-красавчиками, которые не верят в любовь. Дев прикусывает язык, чтобы с него не сорвались слова признания. «Похоже, мы с тобой договорились», — он протягивает Чарли руку. «Договорились», — эхом отвечает Чарли, и огромный лапищей пожимает ладонь Дева. Чарли сразу не отстраняется, и они застывают в чуть затянувшемся рукопожатии. У Дева кожа гудит от прикосновения, но он терпит, ведь у них, наконец, наметился прогресс, и Дев не испортит его из-за физического контакта с красавчиком, который плохо знаком с этикетом рукопожатия. Когда становится ясно, что Чарли его руку не выпустит никогда, Дев отстраняется первым. 10 минут, наверное, прошло. Пора оценить ущерб. Пакеты со льдом опускаются. Каким-то образом разбитый нос у Чарли смотрится изысканно. От холодных компрессов щеки посвежели и порозовели, Покрок больших серых глаз, сиреневые ободки. «Ой!» — вырывается у Дева. «Все так плохо?» «Но это лицо можешь выбросить и отрастить себе новое. Тогда ничего страшного. Меня не за лицо любят. Как правило, всех привлекает мой яркий характер». Дэв смеется. Стоит разговорить Чарли так, чтобы не заикался, и он даже забавным кажется. Дэв вытряхивает 3 парацетамола и тянется за принцевой бутылкой воды. «Так ты не бросишь нас? Останешься нашим прекрасным принцем?» Чарли глотает таблетки. «А ты? Ты думаешь, я справлюсь?» «Мы справимся». Чарли таращится на него, уголки рта изгибает вопрос. «Ты», — пробует он, насупив брови, «ты впрямь надеешься влюбить меня в одну из этих девушек?» А Чарли проницательнее, чем думалось Деву. Чарли Уиншо пришел на шоу не ради любви, но следующие 9 недель проведет в оригинальнейших свиданиях с самыми красивыми девушками в самых красивых местах. Возможно, Дэв глубоко ошибался относительно того, какую женщину ищет Чарли. Но родственную душу он ему подберет. Он всегда подбирает. Дэв дарит Чарли беззаботную улыбку. «Я знаю, что заставлю тебя влюбиться». Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 1. Дата эфира — 13 сентября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Дэв. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Вступительный монтаж высказываний конкурсанток о Чарльзе Уиншо. Место съемок. Банкетный зал отеля «Беверли-Хилтон» до посадки в карету. Лорен Л., 25 лет, Даллас. Профессионально гладит кошек. Узнав, что прекрасным принцем следующего сезона «Долго и счастливо» будет Чарльз Уиншо, я поняла, что обязана пойти на кастинг. Он такой сильный, но при этом чувствуется, что ранимый. Меган, 24 года, Тампа. Специалист по аэрозольному загару. «Почему я пришла на это шоу? Могу привести 8 причин. И все они — кубики пресса Чарльза Уиншо». Делайла, 26 лет, Лос-Анджелес. Программист-разработчик. «Чарльз Уиншо — живая легенда IT. Это же как встречаться с Майклом Джорданом по мобильным приложениям. То есть, если бы Майкл Джордан считался замкнутым и таинственным, мои подруги умрут от зависти». Лорен С., 23 года, Литл Рок, бывшая студентка. «Я знаю, что такое разбитое сердце. Но сейчас я взрослее и мудрее. Я снова готова найти любовь. Я готова стать женой. Я готова стать матерью». Уитни, 31 год. Канзас-Сити. Медсестра педиатрического отделения. «Думала ли я, что к 31 году успею выйти замуж? Да, пожалуй. Но жизнь дала мне шанс разобраться в себе. Я посвятила годы заботе о больных детях. Теперь я готова заботиться о мужчине». Сабрина, 27 лет, Сиэтл, тревел-блогер. «Если честно, жизнь у меня довольно крутая. Я просто ищу партнера, который сделает ее еще круче». Дафна, 25 лет, Атланта, социальный работник. «Зачем я пришла на это шоу? Ну, знаете, причина та же, что у остальных. Я ищу любовь. Такую любовь, про которую снимают кино и поют песни. Любовь, которая меняет суть человека и побеждает все. О такой любви говорят на каждом углу. Значит, она существует?» Заметки Марин для редакторов. «Пожалуйста, подготовьте биографические титры о каждой конкурсантке на основе имеющихся данных».